Ее ресницы вздрагивали и опускались. Легкая, как лепестки, грудь дышала с тихим и живым выражением. Чудилось, что вот откроются эти разливающие улыбку глаза, стан изогнется в лукавой миловидности трепетного движения, и, поднявшись, скажет она великое слово, какое заключено в молчании. Теперь, с молчаливого попущения некоторых, она среди нас, обещая так много и убивая так верно, так медленно, так безнадежно. Томясь, вздрагивая и шатаясь, прошел я ущелье и заметил это только когда прошел. Среди зеленого серебристого моря холмов вилось несколько троп. Одна из них была круче, и я скатился по ней к лежащему ниже шоссе. Здесь несколько в стороне стоял дом, о котором можно только сказать стихами Грюида. Он был беден и спал. Перешагнув низкую каменную ограду, я высмотрел, что окно не прикрыто, и сунул за стекло мой выигрыш, что-то опрокинув этим движением. Кто жил здесь? Какую силу разбужу я на утро ненужным мне подарком моим? Я знаю только, что на земле надо оставлять крупные следы. Малый след скоро зарастает травой. На утро будет крик, шум, споры и изумления, трясущиеся поджилки, вопли, может быть, заболевание от восторга. Что до того? Это жизнь, ее судорога, гримаса, вой и улыбка. Всякая жизнь хороша. Луна взошла выше. Ее круглый скелет свел глаза вниз, выбелив до горизонта шоссе. Шоссе в том месте лежало растянутым римским «В», столь растянутым, что оно напоминало скорее середину двойного изгиба лука. Стоя на возвышении дороги, я видел, как противоположное далекое возвышение пересекалось темной чертой. Там возникла и стала расти точка. Она увеличивалась, как расплывающееся по бумаге чернильное пятно. Пятно сползало к центру вогнутости с волнующей меня быстротой. Некоторое время я шел навстречу явлению, однако оно быстро остановило меня. Я не ошибся. Серый автомобиль уже поднимался навстречу мне с той неприятной легкостью автомата, какая уничтожает обычное представление об усилии. Свернув к кустам, я притаился в их сырости. Теперь меж мной и автомобилем оставалось столь небольшое расстояние, что я мог рассмотреть людей, мог сосчитать их. Их было четверо, и тот самый шофер в очках, которого я видел вчера. Они осматривались. Один что-то сказал другому, когда машина пронесла рыкающий треск свой мимо меня. Все было для меня ясно теперь. Это началась охота, месть, может быть, низменная и ужасная. Как напечатанные стояли в воздухе те буквы и цифры, какие видел я, изнемогая от ярости, и эти буквы были «СС». Цифры те были 77-7. Воистину я был близок к безумию. Трясясь, как будто я уже был схвачен, я искал помраченными движениями иной дороги, чем та, какой уже завладел враг мой. Я спотыкался в кустах, но идти не мог. Ямы и корни так тесно сплелись меж собой, что я шел все время, словно проваливаясь среди груд хвороста. Сухой терн цапал платье. Кроме того, я шел с шумом, опасным для меня в смысле погони. Иные ямы были так глубоки, что я падал с болезненным сотрясением во всем теле. Остановясь и отдышавшись, я вновь приблизился к шоссе и выглянул.